Ване минуло 14. Скоро год, как забрали отца, но ни от него, ни о нем еще не было никаких вестей. С наступлением весны Ваня опять нанялся пасти скот вместе с сестренкой. «Сынок, все делайте, как для Господа, честно, свято, и Бог поможет вам в труде», не забывала предупреждать мать, провожая детей со двора. «Как это пасти стадо для Господа?» не один раз спрашивал себя Ваня и долго думал об этом. Едва первые лучи коснутся облаков, Ваня с окраины Лущевки начинает собирать скот. Ловко щелкая длинным кнутом, он гонит стадо через всю деревню, напевая свои любимые песни. Хозяйки распахивают калитки и, глядя на доброе лицо молодого пастуха, здороваются с ним и охотно доверяют ему на целый день своих коров, коз и овец. Когда Ваня подходит к своему дому, выходит Надя со своими овцами, и дальше они идут уже вместе. «Сегодня погоним за Лысую гору, там уже подросла трава. Здесь в лощине почти всю траву выели», — сказал однажды Ваня, сразу же за селом заворачивая стадо. Ваня старался чередовать пастбище, и скот поэтому всегда был сыт, люди довольны. Он думал, что это и называется «пасти как для Господа». Надя молча погоняла скот. За ее худенькой спиной болталась полупустая котомка, куда мать положила им обед, краюшку хлеба да несколько соленых огурцов и помидор. Ваня жалостливо смотрел на сестренку. «Вот уже второе лето мы пасем с ней без папы. Какая она худенькая!» — грустно думал он. «И лапти совсем развалились». Он посмотрел на свои, они выглядели ничуть не лучше. «Надо бы новые купить, да денег нет». Ваня не видел себя, но и его худенькая фигурка тоже вызывала жалость. Тяжелый труд достался детям христианина, верного Богу. С ранней весны до глубокой осени, в жару и в холод, в дождь и зной, каждый день они оставались на своем рабочем посту. Им всегда угрожала опасность или от зверей, или от воров. Сегодня к стаду опять подкрался волк и схватил овцу. Стадо забеспокоилось. Ваня побежал за хищником с палкой и отбил овцу, вернул в стадо. Надя всегда переживала за него в это время и молилась. «Не переживай так сильно», — успокаивал Ваня дрожащую от страха сестренку. «Помнишь, как Давид забирал овец у льва и медведя? Это пострашнее волка. В Библии написано, что Давид даже брал льва за космы и вырывал из пасти овцу. Ему точно Бог помогал. А у нас всего-навсего волк». «Нам тоже Бог помогает. Вот уже который раз тебя и овец от волков спасает», — задумчиво ответила Надя. «Это правда. Бог заботится не только о нас с тобой, но и о всей нашей семье. Смотри, у нас все дети живы и здоровы, мама тоже не болеет». «Потому что мы молимся об этом каждый день. Вот только папы нет с нами. Где он живет? Как он сейчас?» — грустно сказала Надя. Помолчав немного, она добавила: «Крушеницким пришла похоронка, и Лыковы тоже получили похоронку на сына». Она подняла серенький камешек в белую крапинку и стала его разглядывать. Ваня задумчиво смотрел в поле. Услышанное не было новостью, об этом уже все знали. А вечером детей ожидала настоящая новость. Отец прислал долгожданное письмо. Нина Петровна, не один раз уже прочитав его, теперь стала медленно читать детям. Писал сам Василий. «Дорогие мои, приветствую вас всех и крепко целую. Благодарю Бога за возможность передать письмо. Нахожусь в лагере в Октябрьском районе города Н. Здесь я заболел и сильно ослаб. Если можете, поддержите меня продуктами. Я знаю, что у вас на дорогу нет денег. Я думаю, что нахожусь примерно в 150 километрах от вас. Пусть Ваня приедет ко мне на велосипеде, хотя ему будет нелегко, но Господь может помочь. Сынок, может, ты согласишься на такое путешествие, чтобы помочь отцу? Господь не останется в долгу. Я возложил на Господа свое упование, и в этом вопросе тоже надеюсь только на Него. Да благословит вас Бог. Целую всех вас, родные мои. Ваш папа». Целый день Нина Петровна носила в своем сердце этот вопрос: как помочь мужу? Она молилась, думала, а потом пошла в дом Крушеницких. «Сестра Вера, я письмо получила от Василия», — сказала она, присаживаясь на лавку. «Что ты?» — испуганно встрепенулась Вера Ивановна. Закрыв дверь на крючок и задернув занавеску на единственном в кухне окне, она присела возле Нины и заглянула в листок. «Читай скорее», — тихо попросила она, и когда та дочитала до конца, не выдержала и заплакала. «Ой, Господи, да почему же нам так трудно приходится на земле? Где же эта защита от горя? Вот и Василий, видишь, как страдает». Нина Петровна тоже не могла сдержать слез и, поплакав, сказала: «Все же Господь не без милости, Вера Ивановна. Что ты посоветуешь?» «Надо бы Ванюшку снарядить. Соберем харчей кое-каких, и пусть малец едет, он у тебя надежный». Все это Нина Петровна не рассказывала детям, но, закончив читать письмо, сказала как можно спокойней: «Мало папа написал, но одно ясно, что ему там очень трудно, и мы должны ему помочь». Надюша смотрела на мать широко открытыми глазами. Она хотела знать намного больше, чем написано в письме. Ваня вертел конверт, стараясь разобрать на штампе число, когда отец отправил письмо. Взволновалось его сердце. Любовь и жалость к отцу подсказали ему немедленный ответ. «Надо помочь папе. Мама, я поеду, наверное, как он просит». «Это нелегкая задача, сынок. Будем молиться, чтобы Господь указал нам, что делать». Уложив детей спать, Нина Петровна долго еще обсуждала с Ваней разные варианты. Вопросов было немало: что везти отцу, где взять продукты, выдержит ли старенький велосипед. Хотя Ваня научился его ремонтировать, но путь неизвестный и далекий. Ночью, лежа на сеновале, Ваня пристально всматривался в звездное небо. Сон бежал от него. «Где же находится лагерь?» — думал Ваня. «Видит ли папа эти звезды? О чем он думает сейчас? Может, он сильно болеет, так что не может и глаз открыть? Ему надо помочь, обязательно надо. Хорошо, что мама отпускает меня». Ваня живо представлял себе встречу с отцом, видел себя в его объятиях. Вот он рассказывает ему, что дела дома идут хорошо, что в эту зиму он научился валять валенки и сделал уже две пары для школьников. Дети в школе хорошо учатся, и никто не болеет. Он рассказывает ему, что они с мамой каждый день читают Библию и молятся за него. Отец смотрит на него ласковыми глазами и ничего не отвечает, только крепко прижимает его к своей колючей щеке. Но что-то уж очень колючий, так что Ване стало больно, и он проснулся. Перед ним стояла мама и соломинкой покалывала щеку. «Крепко спишь, никак не могу разбудить», — улыбнулась она. «Вставай, сынок, заря занялась». Ваня подскочил и побежал умываться студеной водой. Днем он обдумывал, на кого оставить стадо, где раздобыть на дорогу клей и запасные спицы для велосипеда. Придя вечером домой, Ваня увидел на столе продукты. «Это для папы принесли», — сообщили ему дети. Сумка с сухарями, несколько кружков топленого жира, кусок сала, лук, чеснок и еще что-то, завернутое в тряпки. Слава Богу, соседи так расположились, кое-что принесли, да я немного выменила, рассказывала Ване мать. Я думаю, 15 кг наберется. Вот, сынок, завтра можно и отправляться. Весь вечер прошел в сборах. Мама складывала продукты в мешок и готовила сыну одежду. Ваня готовил велосипед. Петя не отходил от него. «Останешься дома за хозяина», — между делом напутствовал Ваня брата. «Следи за хозяйством. Приеду, с тебя спрошу». Петя, понимающе кивал, белый, как отцветший одуванчик, головой. Весной ему исполнилось 10 лет. Наутро, едва заолела ранняя зорька, у заярных уже все были на ногах. Ваня уезжает к папе. Привязывая мешок к багажнику, он уже в который раз слышит от детей: «Не забудь передать папе привет и поцелуй его крепко-крепко!» «Хорошо», — отвечает Ваня солидно. Молились всей семьей, слезно просили у небесного отца милости и благополучия. Ваня вывел велосипед со двора, еще раз посмотрел на всех, помахал рукой и поехал в ту же сторону, куда больше года назад увезли отца. Солнце позолотило края легких облачков. Коров еще не выгоняли. Велосипед легко катил по проселочной дороге. Выехав на бугор, Ваня оглянулся на свою деревню. Когда-то он первый раз смотрел на нее с этого места. Но тогда с ними был отец. Поправив картуз, Ваня поехал дальше. Дорога уходила вниз. От быстрой езды прохладный ветер надул на спине рубашку пузырем. А вокруг такая красота. У самой дороги низко склоняются тонкие травинки, цветет ромашка. Ваня любил природу и в обычной степи видел много необычного. Да разве можно не залюбоваться ковыльными просторами? Они, будто море, волнуются, оживают даже от легкого прикосновения ветерка. К полудню Ваня устал, захотел есть. Съехав с дороги, он перекусил и поехал дальше. К вечеру добрался до села, что отстояло от них 60 км. Заехав в село, он вдруг заметил, что переднее колесо спустило. Оказывается, расклеился стык на камере. Ваня зашел в крайнюю избу и попросил, чтобы его впустили заклеить камеру. Хозяин, посмотрев, в чем дело, сочувственно сказал: «Не сможешь, парень, сам отремонтировать. Здесь нужна вулканизация. Поезжай в район, там помогут». «А далеко район?» — спросил огорченный Ваня. «Нет, не очень. Отсюда 18 км. А ты куда путь держишь?» Ваня назвал город. «Что-то я не знаю такого. Ну ладно, там в районе тебе подскажут. Оставайся, заночуешь у нас, а завтра поедешь». Ваня так и сделал. Он с удовольствием поужинал с добрыми людьми и с большой радостью согласился переночевать на предложенной ему лавке у окна. Подложив под голову тоненький пиджачок, он приятно растянулся и тут же заснул. Еще не совсем рассвело, когда Ваня услышал, что в сенях скрипнула дверь. Встали хозяева. Встал и он. Поблагодарив за ночлег, он вывел велосипед и покатил по указанной дороге в район. Утренняя прохлада ободрила его, и он мысленно поблагодарил Бога за первый ночлег, за добрых людей, которые ничем не обидели его, просил благословения на весь день. А потом он стал напевать свои любимые песни, прославляя великого Бога. Дело было уже к обеду, когда Ваня нашел вулканизацию. Заглянув в мастерскую, он вдохнул знакомый запах клея и бензина. У стола стоял худощавый пожилой мужчина в длинном резиновом фартуке. «Господи, расположи его сердце помочь мне», — помолился Ваня и попросил. «Дядя, почините мне, пожалуйста, камеру, только у меня денег нет». «Нечем заплатить», — добавил он смущенно. Мужчина посмотрел на вошедшего поверх своих круглых очков и удивленно спросил. «Откуда ты такой?» «С Лущевки». «А куда путь держишь?» Заинтересованно рассматривал он откровенное лицо деревенского подростка. «К отцу, в лагерь. У меня отец в заключении, сильно болеет, еду к нему». «Бедняга! Давай сюда!» Без лишних слов он принялся за дело. Не успел Ваня хорошо оглядеть мастерскую, как мастер протянул ему склеенную камеру. «Возьми, ничего не надо!» «Спасибо! Господь вас не оставит!» Радостно сверкнул Ваня глазами. «А вы не знаете, где этот район? В какую сторону мне сейчас ехать?» Спросил он, протягивая мастеру конверт. Прочитав адрес, мужчина пожал плечами. «Нет, такого я не знаю». Тут подошли замасленные рабочие, видно шофера, и, услышав разговор, заинтересовались. Один из них взял конверт, прочитал адрес. «Это ближе к Уральским горам, отсюда не меньше 400 километров. Ты на этом хочешь доехать?» Спросил он, указывая пальцем на велосипед. «Далеко очень, дороги трудные, грунтовые, не доедешь. Возвращайся к мамке домой». Ваня отвел велосипед в сторону, сел на траву, отщипнул лист подорожника и стал жевать его. «Что делать?» — думал он. «Если верить людям, то я проехал почти 80 километров. За сколько же можно проехать 400 километров?» «Наверное, дней 5-6 уйдет. Что же делать? Если я не поеду, кто поможет отцу? Он ведь может умереть». Горький комок подкатил к самому горлу. «А что я буду есть в дороге? Если брать продукты из мешка, то ничего отцу не привезу. Придется просить у людей». Ваня вдруг почувствовал себя каким-то маленьким, слабым и одиноким во всем огромном мире. «Господи, что мне делать?» — стал он молиться. «Как мне справиться с этим важным делом?» Вдруг из мастерской вышел вулканизаторщик и поманил его рукой. «Эй, паренек, поди сюда!» Ваня быстро подошел к нему. «Заходи! Ты, видно, голодный. Вот, возьми!» Мастер протянул ему большой кусок черного хлеба и молока в банке. «Поешь! За что отца посадили?» «Верующий он, христианин», — ответил Ваня, беря хлеб и молоко. «Спасибо вам большое!» Ваня с аппетитом ел душистый хлеб и запивал молоком. Каким-то таинственным образом он почувствовал, что совсем рядом с ним всемогущий Бог, что он незримо сопровождает его. «Так Бог может прокормить меня и дальше», — воспрянул Ваня. От этой мысли все изменилось. Тревога покинула его, и он твердо решил: «Поеду. Пусть будет трудно, но Господь не оставит меня».